Подхватив жену на одну руку, дочку на другую, он широким шагом пошел к лодке. «Куда же ты? Мы сами. А ну, цыц, не командуй, а то разом в быстрину сброшу», — шутливо пригрозил он, ощущая прилив богатырских сил. «Это что же, Андрей тебе сказал, что мы за ним идем?» — задыхаясь от волнения, спрашивала Югина. «Нет, я его не видал. Они с матерью пошли вперед. Я себе ногу на болоте наколола, покалечилась. Ой, Дмитро, неужто это ты? Ну, дай хоть посмотрю на тебя. Как же ты нашел нас?» «А я не искал. Слышу, сердце говорит, поезжай на луг. Там найдешь жену, ее посадишь на лошадь, а сам и пешком добредешь. Радость ты моя!» Она обняла голову наклонившегося над лодкой мужа. «Солнце мое! Солнце-то солнце, а ехать темновато!» Улыбнулся он, целуя жену в глаза, просветленные волнением и слезами. Ненадолго переступило счастье порог его дома. Неполно оно было, не заслонило ни горе вокруг, ни тревоги за будущее. И все-таки это было счастье. Пусть же каждому, кто честно боролся за родную землю, перенес на своих плечах невзгоды войны, мучился, страдал, обливался потом и кровью, суждено будет дожить до полного счастья. И Дмитро, сидя у полуотворенного в сад окна и вслушиваясь в несказанную музыку родных голосов, в пение соловья, невольно сравнивал прошлое с настоящим и улыбнулся. Когда-то он с цепкостью истинного хлебороба жадно впитывал все, что почитал за нужное, а отдавал скупо, неохотно, всякий раз оставаясь тем сеятелем, который, собрав с земли большой урожай, высевает лишь малую часть его. Он и тогда уже чувствовал, что жизнь обгоняет его, что он может сделать больше, но страшно было порвать нити уже вытканного, страшно было расширить основу, поступаясь своими наклонностями, а подчас и удобствами. С любым знатоком дела он чувствовал себя ровней. На работе глаза его горели, но как только речь заходила о более широких планах, Дмитро не выдерживал пытливого взгляда кошевого или людей того же закала. Прежде он смутно представлял свою вину, а теперь и самое ощущение вины растаяло, как прошлогодний снег, и даже тень досады не омрачала Дмитра, не сгибала его, не щемила сердце. Вот почему теперь он и для партизан находил верное слово и семью полюбил крепче. А главное, мог, не смущаясь, взглянуть каждому в глаза, а его взгляд не каждый мог выдержать. К дому на машине подъехал Виктор Гаценко, командир «Ах-Ох», как в шутку прозвали партизаны, начальника хозчасти отряда, прибавив к слову «Ахо» еще одно «Ха». Как старательно не работал хозяйственный Гаценко, а хозчасти ходило по отряду наибольшее количество анекдотов и едких острот. Вроде вопроса: чем отличается бычок от нашего ах-ох? «Товарищ командир, что же это за распущенность?» — недовольно забасил Виктор Михайлович. «Прямо из рук добро вырывают». «Вырвали и даже не принимают в пай», — сердито сплюнул Пантелей Желудь, который в эти дни, оставив во взводе своего белокопытного шпака, разъезжал по селам на машине, нигде, конечно, не отказываясь от угощения. «Умелые берут, а неумелых дерут. И как тебя, Пантелей, обвели вокруг пальца, ума не приложу». Сделанным удивлением подхватил Горицвит, еще не зная, о чем пойдет речь. «Фашисты не обвели бы. А это своя братва, им по шее не надаешь. Вот жуки так жуки. Видал жуков, сам жук, а таких ни разу не встречал. Сказано, от жука меда не наешься». Пантелей все больше хмурился, должно быть, вспоминая во всех подробностях пережитую неудачу. «Да вы не на пасеку ездили?» — догадался Дмитро. «Именно. Думали меду на свой праздник захватить. Приезжаем, а там уже отряд имени Ленина хозяйничает. Сидят на пороге и хлеб в миске с медом макают. Ребята, отпустите и нам немного, — говорю им. А вы из какого отряда, — спрашивают? Эге, да вы к нашему селу не прикреплены. Ищите себя в своем. А хотите перекусить? Садитесь с нами». «И что мы только не говорили, не помогает», — вмешался Гаценко. Пантелей хотел было сам поставить бочонок в машину, так не поцеремонились с ним. «Будь это фашисты, я знал бы, как разговаривать. А тут свои», — беспомощно развел руками Желудь. «И самое главное, товарищ командир, пасечник-то, нашей Соломии отец, а такой вреднющий, въедливый дед, что просто из рук вон. Все добро вражьи дети разберут». «И даже командиру попробовать не привезли», — расхохотался Дмитро. «Не привезли. Вот до чего же своя братва доводит». «Это называется «наводит порядок» в партизанском районе». «Не больно-то мне по душе такие порядки», — покачал головой Пантелей. «А меду хочется. Кто ж его не любит?» Желудь даже губами причмокнул. «Ладно, дам вам записку к пасечнику. Отпустит на отряд». «Ой, не отпустит. Вредный старик. Отпустит». Дмитро положил блокнот на колено. Через несколько минут грузовик, подымаясь на большак, скрылся в мягких и чистых сумерках. Каким чудом, волнующим и радостным, раскинулись перед командиром село, огороды, ливады, гигантская раскаленная пила дальнего леса и небо еще дальше за ним. «Трах! Тах! Трах! Тах!» — застучало по ливаде, и Дмитро даже схватился за оружие, но сразу же обрадованно понял, что ошибся. Это были не выстрелы, просто бабы выбивали вальком белье. Вечерние краски бесшумно ложились на село. Над большаком встрепенулась звезда, и где-то далеко-далеко загрустила песня. Весь этот торжественный мир был так дорог, что стоило за него бороться, стоило идти в новые бои, чтобы снова ковать счастье на земле, видеть голубую и зеленую весну, услышать соловьиное пение и вечный шум широкой дороги, ощутить огромную радость освобождения земли. Глава 19. После отдыха Дмитро снова вернулся в лес. Поселом остались только отряды самообороны, коменданты и дозоры, которые охраняли партизанский край и, проникая вглубь Подолья, следили за действиями противника. Каждому отряду или группе самообороны подпольный райком и штаб партизанского соединения прикрепляли политического работника и партизана-инструктора. Со временем эти отряды должны были стать боевыми единицами, способными выполнять и тактические задачи. На правом берегу Буга действовали разведчики отряда «За Родину» под командованием неугомонного Гоглидзе. У этого стройного, молодцеватого грузина было какое-то особенное чутье разведчика. В дождь, в метель, в непроглядную темень он безошибочно находил путь к вражеским гнездам и совсем другими дорогами уводил партизан от опасности. У партизан тысяча путей, у врага только два. Один в землю, в могилу, другой на небо, жестикулируя, пояснял он бойцам. Выбирай ему любой из этих путей, оба хороши. Гоглидзе был впечатлителен и доверчив, как ребенок. Его одинаково легко было рассердить и рассмешить. А в бою он поражал внезапным и решительным натиском. Даже видавшие виды бойцы смотрели на него с удивлением. Однажды диверсионная группа Григория Ладышца попала в окружение. Фашисты, высыпав из большого села, взяли ее в кольцо. На въезде в село залязгали танки, в спину застрочили пулеметы. Тогда Гоглидзе взялся провести группу напрямик через село. «Да ты рехнулся!» — налетел на него Хоменко. «Там же вся ихняя сила!» «Знаю!» «Тут, — показал вокруг начальник разведки, — тут сил меньше, но они наготове, ждут нас. А там, в селе, большая сила, но она не лежит у пулеметов и не готовится к встрече. Мы ее пробьем и уйдем в лес». И партизанский удар был так внезапен, что фашисты, оставляя на снегу убитых, побежали.